Ветви закачались, раздался треск сучьев, на землю посыпались листья и кора, а за ними собаки. В горле у каждой клокотало рычание. Джейд, не обращая внимания на вспыхнувшую схватку, бросился к Телли. Вокруг раздавались проклятия, лай, вопли и лязг металла. Телла ждала его, не обращая внимания на мольбы человека, который в двух шагах от нее боролся с собакой. Огромный пес сбил налетчика на землю и уже подбирался к глотке. На лице талгарской ведьмы играла надменная улыбка. Джейд увидел выставленный вперед локоть, блеск стали над плечом, и в тот момент, когда рука женщины стремительно распрямилась, прыгнул в сторону. Кинжал свистнул, прорезав воздух там, где он только что стоял. Телла, злобно оскалив зубы, потянула левой рукой из-за пояса второй клинок. В правой был меч. Не спуская глаз с двух отливавших серебром полосок стали, Джейд подходил все ближе и ближе. Его слегка изогнутый меч мелькнул раз, другой, с характерным шипящим звуком. Однако эти устрашающие маневры не произвели на Теллу никакого впечатления. «Итак», — спокойно произнесла она, — «я сглупила, оставив на страже только одного хромоногого болвана. Как же вы освободились? Ведь я сама связала тебя, мой маленький торговец». Ее меч неторопливо описывал круги, со звоном ударяя острием о клинок Джейда, словно она хотела проверить крепость его руки. Но от этих движений веяло обманчивым покоем кошачьи лапы, готовые выпустить когти в стремительном броске. «Вернулась ли сила к твоим рукам?» Клинки скрестились, и меч Джейда был отбит в сторону. Телла усмехнулась. «Боюсь, что нет, маленький торговец, а значит, эта встреча закончится для тебя печально. Не спеши горевать над моим трупом, благородная госпожа. На этот раз ты не уйдешь. Все закончится здесь, у костра, на котором ты хотела спалить мою жену и детей». Удивление охватило Джейда. Почему она медлит и кружит, вместо того, чтобы ринуться в атаку? Высматривает лазейку к бегству? А может, ее хваленное искусство владения мечом блеф? Он бросился вперед, и клинки сшиблись со звоном и лязгом, словно лезвие огромных смертоносных ножниц. Внезапно Телла перешла в наступление, направив стальное острие прямо в лицо Джейда. Он отскочил назад, едва сохранив равновесие, и услышал ее издевательский смех. Из царапины на щеке потекла струйка крови, и Джейд сначала даже не заметил раны, пока теплые капли не упали на грудь. Разряд жгучей боли прострелил лицо от глаза к подбородку. «Ну, мой маленький холдер», — сказала Телла, — «первая кровь моя. В счет идет лишь кровь, выпущенная из сердца». Джейд попробовал полоснуть концом лезвия по ее пальцам, надеясь, что сможет выбить оружие из рук Теллы, но расчет его не оправдался. Клинок, словно по волшебству, скользнул мимо, и ответный выпад заставил Джейда чуть приоткрыться. Тут же змеей мелькнул кинжал, проколов кожу под ребрами, словно подтверждение того, что боевое мастерство его хозяйки не было пустым звуком. Джейд отбил стальное жало рукоятью своего меча, чувствуя, как острый кончик разрезает его одежду. Теперь жгло и вверху живота. Видимо, Телла рассчитывала сломить его. Если так, то это ей не удалось. Холодная ярость охватила Джейда, меч его мелькал, как молния. Он начал теснить Теллу назад, назад, назад, пока она не уперлась спиной в шершавый древесный ствол. Глаза женщины расширились. Похоже, она не ожидала, что попадет в такую ловушку. Сильными резкими выпадами Джейд блокировал ее попытки отвоевать свободное пространство. «Нет, от этого дерева она не уйдет. Сегодня твое черное сердце истечет кровью». Теперь он пустил в ход кинжал, его лезвие оставило длинный багровый след на левой руке Теллы. «Это тебе, Зармальда!» Кинжал снова взлетел. Джейд сделал обманный вывод, по-прежнему прижимая Теллу к дереву. Он не спешил. Неосторожность в ближнем бою могла стоить ему пальцев. Их мечи сшиблись опять. Враги метали друг на друга яростные взгляды над предкрестьями рукоятей. мелькнул кинжал Джейда, проткнув правое предплечье Теллы. «Это за скакунов Боргальда!» Еще один обманный финт заставил ее высоко вскинуть меч, и клинок Джейда молнией чиркнул по незащищенной груди, наискось от подмышки до живота. «А это за Райдиса!» «Райдис?» Голос ее дрогнул не то от удивления, не то от боли. «Кем приходился тебе Райдис?» «Он брат моего отца Тела. Мой дядя». Джейд отступил, наблюдая, как изумление сменяется шоком на покрытом шрамами и оспинами лице. Ярость его почти угасла, и теперь он с отвращением думал о том, что предстояло сделать. «Нужно ли это, Джейд?» Слова, прозвучавшие у него в голове, принадлежали Райдису. Но голос, который словно продолжил фразу, был голосом Арамины. «Остановись, Джейд! Хватит!» Пораженный Джейд замер, не спуская, однако, глаз Теллы. «Арамина? Ведь она должна быть далеко отсюда в полной безопасности!» Но сверкнувший яростью взгляд Теллы, ее зрачки, уставившиеся на что-то за его спиной, были красноречивее слов. Внезапно лицо женщины исказило гримаса ненависти. С гневным воплем она бросилась вперед, пытаясь достать клинком горло Арамины, столь близкой и вновь готовой ускользнуть от нее. Но перед ней был Джейд. Пронзив мечом ее грудь, Джейд ощутил страшный толчок, когда лезвие, задев ребро, прошло через сердце Теллы, через ее злобное сердце, полной ненависти и гордыни. Со странным равнодушием он выдернул клинок. Телла, зажимая ладонью рану, с остановившимся взглядом оседала на землю. Алый поток хлынул сквозь пальцы, выпавший из руки меч скользнул в траву у сандалии Рамины. Миг, и она рухнула в кровавую лужу и застыла. Глубокая тишина вновь объяла древнюю рощу. Молчание, прерываемое лишь хриплым дыханием Джейда, да стонами и жалобами раненых. Жадно глотая воздух, молодой Холдер заметил, как на поляне появились Алими и его рыбаки. Арамина, осторожно переступив через меч, склонилась к лицу Теллы. Затем, повернув голову, она оглядела мужа, покрытого кровоточащими ранами. «Надо промыть их и забинтовать, Джейд», произнесла молодая женщина, сдавленным от напряжения голосом, «и позаботиться о собаках». «Идите, Джейд», — сказала Леми, — «мы разберемся с этими». Небрежным жестом он показал на Теллу ее мертвых приспешников.